мне падали в дом. Все мы вдвоем, как последняя ночь вдвоем. Долго не месяц снег. И месяц снег. Все мы снегом друг друга, как снег во тьме.